Глава 13. Куда пошлют, туда и поедешь. Лика. Спир? Лика? А вы здесь откуда? Директор уставился на нас во все глаза. Стоило только пересечь порог его кабинета. Не то чтобы я ждала какой-то особой встречи, но все равно это выглядело слишком уж невежливо. Вернее, некрасиво. Но остановимся на первом варианте, так как он звучит более понятно. «Мы здесь просто так», – ответила я, прежде чем мой напарник успел вставить хоть слово. «В конце концов, как ведет переговоры Спирос, я уже знаю. Или есть какие-то проблемы?» «Нет, нет, но разве ты не должна была выйти замуж? Тебя же Фотис ищет по всей стране!» «Вот это осведомленность!» «Быстро же новости разносятся по нашему королевству!» «Меня? Точно меня, директор?» Чуть насмешливо поинтересовалась я. Абрахас сразу же насторожился. Пару секунд он напряженно думал о чем-то, а потом его взгляд метнулся к моему запястью, словно он желал убедиться. Я чуть приподняла рукав, позволяя директору увидеть метку договора. «Ох уж эта девчонка!» «Она у меня точно ремня дождется!» Сокрушенно пробормотал Абрахас. «Кажется, ему не придется пересказывать мою историю. Он и сам все понял. Хотя кому, как не ему, знать характер племянницы? А то, что Майя и раньше выкидывала подобные номера, я почти не сомневалась. Нет, вряд ли то были свадьбы с подменой невесты, но что-то не менее авантюрное, бесспорно». «Когда ты покинула Сирь?» «Еще до церемонии. Я выехала почти сразу же после Спира». Абрахас как-то отстраненно кивнул. Он явно сейчас был погружен совсем в другие мысли, и приключения нашей пары его мало интересовали. Впрочем, оно понятно. Как-никак, единственная племянница втравила всех в такую историю. О том, что началось все с меня, и, надо сказать, происходило на моих глазах и с моего одобрения... В общем, просто забудем обо всем и сделаем вид, что ничего не случилось. Ясно. Значит, куда потом могла деться Майя, ты не знаешь? Понятия не имею. Хотя в том, что она исчезнет, я не сомневалась. Мне довольно подробно разъяснили, на что способны иллюзионисты. Разъяснили? Кто именно? Абрахас как-то сразу подобрался. Дух храма. Один из них. Не понимая, что могло так заинтересовать в моих словах светлого мага, откровенно ответила я. «Что конкретно он тебе сказал об иллюзионистах?» «Да ничего особенного, мы и разговаривали-то о другом». Заметив требовательный взгляд директора, я все-таки попыталась восстановить ту беседу во всех подробностях. Он сказал что-то о том, что все иллюзионисты живут вне судьбы, и каждое их вмешательство существенно меняет ход событий. «Никогда о таком не слышал. То есть, если я сейчас все правильно понял, ты находишься вне судьбы?» «Временно. Через месяц-другой влияние Майи станет менее сильным, и я просто пойду по наиболее подходящей на тот момент линии жизни». «Но до этого дня можно сказать, что все в твоих руках?» «И те события, которые раньше казались почти невероятными, на деле могут сделаться значимыми. Это очень серьезно, юная леди, очень-очень серьезно. Но я думаю, мы сумеем использовать это знание всем на пользу». «Использовать? А не слишком ли? Как-никак речь идет о его племяннице. Впрочем, когда и кого это останавливало? Вот-вот». И я о том же. «Лик, будь добра, приведи сюда остальных. Я имею в виду членов вашей шестерки. Думаю, нам есть что обсудить в тесном дружеском кругу». Я кивнула и потянула Спира за рукав в сторону двери. Тот даже не думал сопротивляться. Кажется, мой вампир наконец понял, что иногда можно и промолчать. «Лик, одна, мне необходимо поговорить с твоим напарником». Я невольно нахмурилась. «Что это еще за секреты от меня? Считайте меня параноиком, но до добра это не доведет». «Ура! Она проснулась!» Наигранно радостный голос Топки, внезапно раздавшийся у меня в голове, заставил меня удивленно подпрыгнуть. «Ну ничего себе! Она еще громче не могла?» «Это ты сейчас про что? И почему в таком тоне?» Осторожно поинтересовалась я, на миг отстранившись от происходящего в директорском кабинете. «Про твою паранойю! А то я уж было решила, что ты окончательно в лопух обыкновенный превратилась!» И столько фальшивой заботы в голосе, что мне отчаянно захотелось найти сейчас эту крылато-пернатую и лишить ее всех отличий от прочих дайкай. То есть просто ощипать. «Лика, пожалуйста! Ничего я с твоим напарником не сделаю, обещаю!» А вот как раз этого я и не боюсь. Тут надо опасаться за директора, но никак не за моего вампира. Уж постоять за себя тот сможет, надеюсь. Хотя никто и никогда не угадает, когда и что решит Спирос. Ведь он может как ударить в ответ, так и спокойно подставить другую щеку. Ладно, раз уж я надеюсь заслужить его доверие, то и самой не мешало бы научиться верить в него чуть-чуть больше. Я ненадолго, оглянувшись на Спира, произнесла я и вышла в коридор. Пусть себе секретничают. У меня и своих тайн навалом, так что могу позволить и другим иметь парочку. Осмотревшись по сторонам, я лишний раз убедилась, что в этой части дома без особых причин появляются редко. Вот и сегодня коридоры были пусты и затемнены, домовые экономят. Ну и странные создания. Вроде бы они должны придавать своему обиталищу уют, но ни один из них никогда не истратит лишние свечи. И если они знают, что в данном крыле бывает мало народу, никто и ничто не заставит их тратить больше необходимого минимума ресурсов. Ладно, оставим пока домовых и вернемся к прочим обитателям этого жилища. Кто мне нужен? Ну, наша шестерка точно, раз уж директор возжелал с нами поговорить. Также не мешало бы мне навестить сестренку, а то ведь из-за Абрахаса другой возможности в ближайшие дни может и не представиться. Что ж, с этого и начнем. Нику мне удалось найти удивительно быстро. Странно, обычно это она всегда и везде меня находила, и даже чужие личины никогда не вводили ее в заблуждение. Наверное, в ней действительно сильнее светлое наследие, отсюда и восприимчивость к родственной крови, свойственная всем хамелеонам. Итак, Ника. Не сказать, что она сильно удивилась моему появлению на пороге ее комнаты, но демонстративно отвернулась к окну. Вот так моя маленькая сестренка в сотый раз показывала свой непростой характер. «Ник, зачем ты здесь? Или решила, что если сбежала от мужа, то я сразу все возьму и забуду? Так вот, не забуду. Ты вышвырнула меня из своей жизни, так что я оставляю за собой право поступать точно так же». Но от мужа я не сбегала, хотя бы в силу того, что до сих пор не замужем. Как можно небрежнее произнесла я, не сводя взгляда от напряженной спины Ники. «Как не сбегала? А кто тогда сбежал?» Недоуменно посмотрела на меня сестра. От растерянности она даже вышла из своей роли. «А ты догадайся!» – многозначительно улыбнулась я. Впрочем, Ника всегда была умной девочкой, а потому много времени на раздумья не потратила. «Майя!» – почти убежденно произнесла она секундой позже. «Именно! И как же тебе удалось уговорить иллюзионистку подменить тебя?» Ника, моментально забыв обо всех обидах, вся обратилась вслух. Кажется, этот вопрос ее действительно волнует. И в отличие от меня, моя сестренка хватку не теряет. А я и не уговаривала. Это она пришла меня убеждать в верности подобного решения, а не наоборот. Легкомысленно улыбнулась я. И пусть далеко не все было понятно, но зачем вдаваться в подробности? О как! Она оказалась не так и проста. Почти на грани слышимости произнесла сестренка. Кажется, из Ники действительно вышла бы неплохая правительница. По крайней мере, все необходимые качества в ней есть. А некоторые недостатки характера можно скрыть и парочкой правильно подобранных советников. Вот только кого бы приставить? И не когда-нибудь, сейчас. Ника должна привыкнуть и притереться к этим людям, чтобы в дальнейшем полагаться на них без тени сомнений. Что ж, займемся и этим вопросом. но чуть позже. Ник, там директор снова всех нас созывает. Опасаешься, что он готов озвучить очередную гениальную идею?» Понимающе улыбнулась моя сестренка. «Ох, быстро она схватывает. Хотя тут вероятнее то, что, в отличие от меня, Ника не теряла времени и давно узнала, как и чем живет школа. Именно, а зная его, можно ждать чего угодно, от очередного мероприятия, направленного на улучшение отношений между учениками, до объявления войны всем светлым землям. Если честно, то последнюю фразу я произнесла просто так, без задней мысли, но увидев, как изменилось в лице Ника, кажется, сей вариант не так уж и невероятен. Ничего не хочешь мне сказать? По поводу? Ника сразу же прикинулась святой наивностью. Точно что-то происходит. Теперь еще бы узнать, что именно. Ник, я серьезно. Что здесь произошло? И какое ко всему этому имеешь отношение ты? Ника, убедившись, что сегодня я у нее на поводу идти не собираюсь, тяжело вздохнула. Ты понимаешь, тут такое дело. Одним словом, я очень сильно на тебя разозлилась, а на папу и дядю я давно была зла. Короче, сразу столько всего навалилось, что у меня просто кончилось терпение. Ну и, в общем, я корону умыкнула. Корону? Какую корону? В первый момент я даже не поняла, о чем она говорит, ибо государственных регалий разной степени ценности в Неламе целая сокровищница. Если честно, даже я много чего оттуда позаимствовала. Какую-какую? Ту самую. Ох, надеюсь, она не... Именно о ней. Растет ребенок. По мелочам уже и не растрачивается. И столько гордости в голосе Топи, что я даже немею. Ох, не та принцесса Нелама попалась моей Дайкае. Совсем не та. Я даже представить боюсь, во что бы вылилось сотрудничество двух этих авантюристок. «Что же ты натворила-то?» – тихо произнесла я, словно опасаясь, что эта истина, озвученная громче, мигом обернется валом проблем. Впрочем, думаю, их и сейчас немало. «Дальше можешь и не продолжать!» – как-то смущенно буркнула моя любимая сестренка. «Эту речь я уже выслушала и вняла. Любопытно. Это кто же так прополоскал ей мозги, что она готова признать свою вину?» По-настоящему признать, а не сделать вид. Кто бы это ни сделал, у него несомненный талант по воспитательной части, потому что даже меня Ника слушает лишь в половине случаев, а следует советам и того меньше. Ладно, оставим праздное любопытство до лучших дней, а пока не мешало бы вспомнить о собственных обязанностях. А их у меня скопилось предостаточно, и не только перед школой. Все, верю. А потому замолкаю. Ладно, Ник, побегу я, а то мне еще искать остальных своих соучеников, а вот они, в отличие от тебя, в своих комнатках спокойно сидеть не станут. Ника на мгновение замерла, даже моргать забыла, а потом сказала. Фидда должна быть на кухне. Киран засел в верхней библиотеке, Надира в своей комнате, впрочем, она редко ее теперь покидает. Себас идет в сторону кабинета директора, так что, думаю, его не надо извещать о встрече. Как-то так. И смущенная улыбка ангелочка, оказавшего безвозмездную услугу другу. Я пораженно уставилась на свою сестру. Это когда она успела так сродниться со школой? Да и вообще, ей не свойственно такое поведение. Да не смотри ты на меня так. В нас течет одна кровь, так что дом давно меня признал. И я, между прочим, не забываю хоть изредка с ним общаться. Последнее было произнесено с должным укором. Вот и дожили. Меня отчитывает младшая сестра. И не просто сестра, это же Ника, существо, чью способность разрушать все и вся, признал королевский двор в полном составе. Лик, а разве ты не спешила? Все с той же милой улыбочкой поинтересовалась моя сестренка. Вот ведь бестия. Но именно за это я ее и люблю. Ладно, увидимся еще. «И спасибо за информацию!» – произнесла я, уже постепенно отступая к двери. «Да не за что! Заходи, как будет время!» Это уже полетело мне вслед. Махнув рукой на прощание, я завернула за угол коридора. «Так, а теперь навестим друзей!» Все нашлись именно в тех местах, которые указала моя сестричка. Странно, но по-настоящему мне удивилась только Фидда. Остальные просто сделали вид. Неужели смогли вычислить Майю? Не уверена. Работающий иллюзионист полностью копирует основу. Даже рисунок ауры, структуру ароматов и общий фон. Стоп. Именно. Майя копировала Малику Нилам, которую знали все. А вот к моменту бракосочетания от той меня уже и не осталось ничего, кроме внешности, да пары старых привычек. Прокололись. Не учли как-то это, а в результате... Но я ведь и не собиралась этого скрывать. Более того, я надеялась, что моя временная копия соизволит сообщить остальным подробности нашей сделки. Забыла? Или просто не было возможности? Не знаю. И спросить, к сожалению, не у кого. Итак, мы все вместе ввалились в кабинет директора. Разумеется, разговор со Спиром тот уже закончил. И, судя по всему, беседа вышла не из приятных. Мой напарник еще больше замкнулся в себе. Хотя лично мне казалось, что дальше уже некуда. Он стоял у окна на грани между светом, льющимся из окна, и густой тенью от тяжелых портьер. «Так, не нравится мне все это. Не для того я воспитываю себе вампира, чтобы какие-то там святоши выбивали у него землю из-под ног. И, кстати, прежде чем говорить с ним, мог бы и моим мнением по этому поводу поинтересоваться. Неужели еще и собственнический инстинкт проснулся? А что? Для хозяйки это неплохо. Вот только кто-то недавно доказывал, что ему не нужны рабы. Передумала уже? Хотя, тоже верно, хороший вампир в хозяйстве всегда пригодится. Топя! А что, я уже и сказать не могу? Оскорбилась моя личная головная боль. Можешь, но по делу, то есть по существу. Злая ты. Вот возьму и уйду. Что ты тогда делать будешь? Вздохну спокойно, веришь? Обиженное молчание в ответ. Отлично. Вот теперь можно и работать. А то, как бы там директор еще чего интересного не придумал. Абрахас, как раз к этому моменту, собравшись с мыслями, вновь начал издалека. «Я рад снова видеть вас всех вместе. Если честно, уже и не чаял, что это случится. Впрочем, я много чего не смог предвидеть. Например, я не думал, что мы изначально соберемся таким составом». Многозначительный взгляд в мою сторону. «Да и обязательства, всех нас связавшие, несколько превосходят первоначальные мои планы. Но это все мелочи. Куда существеннее на данный момент то, что светлые не дадут нам жить на этих землях. Да-да, я говорю именно нам. И сейчас я имею в виду всю школу в целом, а потому деление на светлых и темных считаю излишним». «Сейчас мы все находимся в одинаковом положении, и нам следует найти способ не только сберечь собственные жизни, но и сохранить все то, что было достигнуто за эти полгода». «Директор, не могли бы вы перейти сразу к делу? Мы ценим ваше красноречие, но также все осознаем серьезность момента. Светлые у порога – это повод поспешить. Вам так не кажется?» «Это говорил Себас». Я удивленно посмотрела на него. Нет, мне и раньше изредка казалось, что он не так прост, но теперь это перешло в убежденность. Одно странно, остальные словно ждали подобного выпада. Я что-то пропустила? Видимо. Что ж, будем наверстывать. «Да, да, разумеется», – по-прежнему улыбаясь, произнес Абрахас. «Вот уж кого ничто и никогда не удивит». Иногда мне кажется, что он готов ко всему с нашей стороны. Так хорошо изучил? Или мы просто так гармонично вписались в его планы? Ох, опять паранойя. Уж лучше бы не просыпалась, спокойней было б. «Раз вы выказываете такие желания, то перейдем прямо к делу. Я предлагаю укрыться в темных землях». «Не выйдет». «Это уже Киран. Они сейчас слишком зависят от светлых и не станут помогать мятежникам». «Ну, не все настроены столь предубежденно. Уверяю вас, существует как минимум одно место. Если честно, первоначально я и планировал организовывать школу именно там, но ответа так и не дождался». При этом Абрахас столь красноречиво посмотрел на меня, что я сразу поняла, какое место он имел в виду. Зардия. Действительно, на сегодняшний день это единственная страна, чей потенциал, как военный, так и магический, до сих пор остается неизвестным. Но вот станут ли там к нам прислушиваться? Зарды, с чего вы взяли, что они согласятся оказать нам хоть какую-то помощь? К таким выводам пришла не я одна. Себас тоже весьма осведомлен, как выяснилось. Директор лишь улыбнулся, лукаво и чуть покровительственно, словно ответ лежал на поверхности. Минутку, он же не собирается? У нас тут есть целая королева. Неужели вы думаете, что зарды откажут своей правительнице в маленьком капризе? Теперь все смотрели на меня. И чего только не было в этих взглядах, от искреннего интереса до откровенного презрения. Не откажут. Спирос. Впервые с начала этого разговора он напомнил о своем присутствии. Я уже и забывать стала, что он находится в кабинете. Но куда важнее этого его вмешательство. Неужели он поддерживает идею директора? Глянув на напарника, я поняла. Поддерживает. Целиком и полностью. И мне придется с этим считаться. Но все равно следует сделать так, чтобы это они нас пригласили, а не мы просились к ним под крыло. «Именно. Ты всегда понимал меня с полуслова, мой мальчик!» Абрахас благодарно улыбнулся моему вампиру, а мне отчаянно захотелось напомнить, что этот мальчик уже полтора столетия прожил и, скорее всего, является ровесником самого мага. Сдержалась. Не знаю почему, но сдержалась. Хотя подобная фамильярность по отношению к князю мне показалась не просто неуместной, недопустимой. «И что вы предлагаете?» – негромко поинтересовалась я, переключая все внимание со Спироса на себя. «Я? Да ничего существенного!» И та самая улыбка, которая всегда предвещала самые крупные неприятности. «Я просто подумал, а не заслать ли нам послов?» «И как полагаете, кто крайний?» «Разумеется, мы. Все шестеро. И ведь не откажешься. Договор». «Ох, если бы я тогда только знала, к чему нас приведет очередная гениальная идея директора. Но все мы сильны задним умом. В итоге мы поехали. Вернее, нас послали».